Глава 27. «И все-таки, мне кажется, нам не стоит этого делать», – прошептала, опустившись рядом с Иларией. Девушка уже вовсю шуршала отмычкой в дверном замке ректорского кабинета. «Нам может влететь, а я, между прочим, нахожусь на грани отчисления». Как-то не вовремя вспомнились слова ректора, но он их говорил еще до того, как во мне проснулась огненная магия. «Никто тебя не отчислит», – шикнула на меня Илария. «В прошлом, может быть, а сейчас?» – она усмехнулась. «Давай тогда магией. Я с мастером Кайрхоллом выучила пару заклинаний». «Глупости не говори, Ванесса. В таком случае нас точно поймают. Магию можно проследить, поэтому, предугадывая твой следующий вопрос, порталами пользоваться тоже нельзя. Нужно действовать по старинке, как обычные люди». «Это неправильно. Мы же не грабители какие. Нам просто нужно посмотреть заявления первокурсников, которые пишутся от руки». Успокаивала меня Илария, но я все равно никак не успокаивалась. «Зря я тебе рассказала, нужно было самой». «Ванесса, сейчас ты похожа на слепого котенка. Тыкаешься, но не знаешь куда. А если завтра тебя снова подставят под ножку или толкнут с высоты?» Коридор погрузился в тишину. «Вот то-то!» – буркнула Илария на мое молчание. Пока девушка возилась с замочной скважиной, я встала и еще раз осмотрела коридор. Никого. Комнаты преподавателей находились в другом конце замка. Мы с Иларией специально проследили за ректором. Его окна как раз выходили на зимний сад, и потому как глава академии нахлобучивал на голову колпак для сна, мы поняли, он не собирается покидать свои покои до самого утра. Так что на первый взгляд все было спокойно. Однако меня время от времени грыз червячок тревоги. «Готово!» – победно заявила Илария, потянувшись за ручку. Дверь поддалась, и в коридор вылетел специфический запах старости. «Откуда у тебя такие умения?» – поинтересовалась я, переступив порог кабинета вслед за Иларией. Я, если честно, до сих пор пребывала в легком шоке. Предложение влезть в ректорский кабинет от Иларии прозвучало так путнично, будто она каждый день этим занималась. «Аарон научил», – ответила драконица на мой вопрос. «У нас дома есть погреб с эльфийским вином. Магии там нет, чтобы слуги могли спокойно выходить и заходить. Зато на двери висит здоровенный замок». «Можешь не продолжать», – отмахнулась я. «Твой брат, оказывается, ко всему прочему, еще и пьяница». «Что?» – Илария даже икнула от возмущения. «Нет!» «Да!» «Я довольно упряма, и меня очень сложно в чем-то переубедить. Аарон таскал из погреба вино. Замечательно!» «Это было всего пару раз, когда к нам в гости приезжала кузина». «Не защищай его!» «Ванесса, ты несправедлива!» «Ко мне тоже все относятся несправедливо!» Сквозь зубы прошипела я, во все глаза вглядываясь в темноту кабинета и прислушиваясь к шорохам и скрипам. «Кто знает, может, здесь припрятано охранное заклинание?» Однако ни заклинаний, ни защитных артефактов обнаружено не было. Я хоть не обладала совершенными знаниями, но проверить помещение на наличие жучков могла. Хотя, мне кажется, Илария сделала это еще в тот момент, когда перешагнула порог комнаты. Девушка в темноте двигалась настолько уверенно, изящно обходя каждый острый выступ стола, стульев и полок. Казалось, что она довольно часто здесь бывала. Интересно, почему? Прогульщицей и оторвой ее назвать никак нельзя. Может, ректор их родственник? Подумалось мне. Однако эта мысль ускользнула от меня в тот момент, когда Илария подозвала к себе. «Ванесса, скорее иди сюда!» Я живо подбежала к девушке. Она как раз успела открыть вторую дверь, которая, судя по всему, вела в архив. «Сам черт ногу сломит!» – присвистнула я, оглядывая помещение, заставленное сверху донизу стеллажами с коробками, папками и кипами прочих документов. «Что?» – Илария обернулась, не поняв моего выражения. Я же, дав себе мысленный подзатыльник, неловко кашлянула и отвела взгляд в сторону. «Слишком много коробок, – говорю, – развела руками. Как мы найдем среди них нужную?» «Я знаю, где лежат наши документы». Илария поманила меня рукой, и когда я вплотную приблизилась к ней, девушка указала на самую верхнюю полку. «Где-то здесь стояла лестница». Драконица огляделась. «Ты слишком хорошо знаешь расположение вещей. Откуда?» «Это имеет значение?» Илария уже успела пододвинуть лестницу к стеллажу. «Лови!» – внезапно крикнула она, сбросив на меня огромную коробку. «Ты что, тоже убить меня решила?» – возмутилась я, едва не падая от тяжести документов. «Прости!» – Илария спрыгнула с лестницы и виновато улыбнулась. «Совсем забыла, что ты еще не такая натренированная!» «Ладно, давай приниматься за дело, а то...» Я опасливо заозиралась по сторонам. «Не нравится мне здесь, чего доброго вычислят». «Все будет хорошо», – приободрила Илария. «Никто ничего не узнает». Несмотря на поддерживающие слова драконицы, назойливый червячок сомнения и тревоги продолжал точить об меня острые зубы. Пролезть в кабинет ректора ночью и изучить личные дела студентов – это довольно серьезное нарушение. Тут простым выговором вряд ли отделаешься. «Записку не забыла?» Илария протянула руку, и архив тут же наполнился сотней маленьких огоньков. Свет не был ярким, но сличить почерк было вполне возможно. «Она всегда со мной». Пошуршав в кармане, достала листочек. «После того, как я наткнулась на Аманду в своей собственной комнате...» «Ты, конечно, извини, но твоя лучшая подруга...» Илария поморщила нос. «Мне никогда не нравилась». «Как и ты ей...» Пробормотала я, просматривая папки с личными делами. «Документы парней мы пока отложили в сторону». Записка была написана аккуратным девичьим почерком. А парни, я заметила, хоть в моем мире, хоть в этом, писали, как курица лапой. Вспомнив о подруге, я не удержалась и еще раз заглянула в личное дело. Почерк определенно был не ее, но в глаза мне бросилась одна подозрительная деталь – письмо от отца Аманды. «Как интересно!» «Что там, нашла какую-то зацепку?» Илария зависла над документами, что я держала в руках. «Отец Аманды пишет, что более не может оплачивать учебу. Но посмотри!» Я ткнула в следующий листок. «Учеба оплачена до конца 5-го курса». «И что?» Илария пожала плечами. «Вероятно, ее родители нашли деньги». «Возможно». Я захлопнула папку и убрала ее обратно в коробку, поставив у себя в голове мысленную галочку. Прошло примерно еще 10 минут, как мы напали таки на нужный след. «Нашла!» – взволнованно воскликнула Илария. Я подошла ближе и не поверила своим глазам. «Это точно?» «Да, посмотри!» Драконица провела подушечками пальцев по записке, а затем по заявлению о поступлении в академию. «Такая же буква «Р», размашистая «И». Записка была написана в попыхах, но это точно ее почерк». «Значит...» К горлу подкатил горький комок, который я никак не могла проглотить. «Она знает!» – прошептала Илария. «Знает, что произошло на башне». Голова закружилась, а перед глазами замелькали разноцветные мушки. Казалось, что я сейчас упаду в обморок, однако я смогла взять себя в руки. «Может, пойти с тобой?» – забеспокоилась Илария, когда мы с ней выходили из архива. «Нет», – помотала головой, – «я сама с ней поговорю. Если увидит меня с тобой, точно ни в чем не признается». «Ну смотри, пекло!» Илария так резко остановилась посреди кабинета, что я едва не впечаталась ей в спину. «Что? Что такое?» На меня нахлынула волна беспокойства. «Нас все-таки заметили? Ректор понял, что в его кабинет пробрались? Нас исключат?» Мысли метались в голове стаей перепуганных птиц. Вцепившись в локоть Иларии, я проследила за ее взглядом. Девушка смотрела в сторону окна, на котором на жердочке сидела полярная сова. Птица пялилась на нас своими огромными зелеными глазами. Перья ее были растопырены, а крылья чуть приподняты. И секунды не прошло, как из ее клюва вырвался оглушающий, похожий на сирену, свист.